Ренушка. В 1927 году Лев Кулешов приехал на дачу в Пушкино на новом Форде. Это был чуть ли не единственный Форд в Москве, и все с интересом рассматривали машину. Маяковский очень хвалил автомобиль, он вообще восторгался техникой, видя в ней залог будущего прогресса, хотя сам в ней понимал мало и управляться с ней не умел. Ему импонировали технические новинки 20 века. И в одном стихотворении он предсказал, что вечное перо, пишущая машинка и автомобиль станут рабочими инструментами писателя. Интересно, что бы он сказал, узнав про компьютер. Тогда он говорил, что Пастернак любит молнию в небе, а я в электрическом утюге. Образно, конечно, ибо никакая молния в утюге не сверкала. И тем не менее идея автомобиля с того дня запала, особенно в душу Лили Юрьевны. Во время романа с Л.Ю. Кулешов заезжал за ней, и они совершали прогулку по городу. В те идиллические времена было интересно просто кататься по Москве, авто были редкостью. Еще процветали извозчики, которые шарахались при виде машин, и ни о каких заторах и пробках никто не имел представления. Автомобиль стал темой разговоров Маяковского и Лили. Было решено накопить денег, и Маяковский обещал подарить Лиле машину. Она стала учиться вождению, успешно сдала экзамен и получила права. Это оказалось легче, чем купить авто, ибо денег было немного, копить было не в их характерах, и приходилось рассчитывать лишь на гонорары за границей. Тот же Лев Кулешов принес каталоги автомобильных фирм «Рено» и «Ситроэна», «Форда». Доступным оказался «Рено», да и больше понравился. Лили очень загорелась, она любила все новое, модное, передовое и удобное, она представляла себя за рулем. «Это будет очень современно», — записала она в дневнике. А Маяковский хотел ее порадовать. Он всегда стремился выполнить любое ее желание, любой каприз, тем более теперь, когда любовь ее к нему охладевала, если не охладел. В 1928 году он ехал в Берлин и Париж. Сохранилась записная книжка поэта, с которой он ездил в тот раз. Это не та книжка, куда он заносил строки стихов, другая. Лилия Юрьевна еще в Москве записала в нее поручение, которое обычно пишут жены мужьям, когда те едут за границу. Она была педантична, и все указано точь в точь. В Берлине. Вязаный костюм, номер 44, темно-синий, не через голову. К нему шерстяной шарф на шею и джемпер носить с галстуком. Чулки очень тонкие, не слишком светлые, по образцу. Др-р-р, два коротких и один длинный. Др-р-р, так тогда называли молнии застежки. Синий и красный люстрин. В Париже. Два забавных шерстяных платья из очень мягкой материи, одно очень элегантное, эксцентричное, из крэп-жоржета на чехле. Хорошо бы цветастые и пестрые. Лучше бы с длинным рукавом, но можно и голые, для встречи Нового года. Чулки, бусы, если еще носят, то голубые, перчатки. Очень модные мелочи, носовые платки. Сумку, можно в Берлине дешевую. Духи, и что Элли скажет, и то, что я пишу. Побольше и разных, две коробки пудры, карандаши для глаз другой фирмы, все покупки в Париже помогала выбирать Эльза. Машина. Лучше закрытая, со всеми запасными частями, с двумя запасными колесами, сзади чемодан. Если не Рено, то на пробку нарисована фигурка. Игрушку для заднего окошка, часы с заводом на неделю, автомобильные перчатки, всякую мелкую автомобильную одежу, если будет машина. Машина лучше закрытая, со всеми запасными частями, сзади чемодан, автоперчатки. Их переписка того периода полна обсуждений этой, ставшей насущной проблемой. «Про машину не забудь», — писала Лили в Париж Маяковскому 14 октября. «Первое. Предохранители спереди и сзади. Второе. Добавочный прожектор сбоку. Третье. Электрическую прочищалку для переднего стекла. Четвертое. Фонарик сзади с надписью «Стоп». Пятое. Обязательно стрелки электрические, показывающие, куда поворачивает машина. Шестое. Теплую попонку, чтобы не замерзала вода. Седьмое. Не забудь про чемодан и два добавочных колеса сзади, про часы с недельным заводом. Цвет и форму, закрытую и открытую, на твой и Элечкин вкус. так чтобы не было похоже на такси. Лучше всего Бьюик или Рено, только не Амилкар. Завтра утром начинаю учиться управлять. Маяковский писал, что с гонорарами пока плохо. Веду всего на машину, пока только облизываюсь. Смотрел специально автосалон. Лили. Телеграфируй автомобильные дела. Целую, твоя киса. Маяковский. Веду сценарные переговоры Рене Клером. Если доведу, машина, надеюсь, будет. Целую, твой Счен. И, наконец, 10 ноября приходит долгожданное. Покупаю Рено, красавец серой масти, 6 сил, 4 цилиндра, кондуит интерьер. 12 декабря поедет в Москву. Приеду около 8-го, телеграфируй. Целую, люблю, твой Счен. Она хотела серый цвет. И женщина, у которой в Париже был роман с поэтом, о ней речь ниже, помогала подобрать подходящий оттенок. Как велела Лилечка, уточнял Маяковский. Такова была власть Лили Юрьевна над ним, что он вовлекал в орбиту своего обожания Лили даже тех женщин, за которыми ухаживал. В январе 1929 года машина прибыла в Москву. Это был 4-местный красавец. Снизу светло-серый до пояса, а верхние части крылья черные. Маяковский машину не водил, он пользовался услугами шофера Гамазина, в прошлом таксиста, и каждый раз спрашивал разрешения Л.Ю., не нужна ли машина ей. А Лилия Юрьевна управляла автомобилем сама и, кажется, была единственной москвичкой за рулем. Кроме меня управляла машиной только жена французского посла. Мостовые были в ужасающем состоянии, но ездить было легко, так как транспорта было мало. И тем не менее я ухитрилась сбить на дороге 8-летнюю девочку. Они с матерью переходили мостовую в неположенном месте, испугались, застыли, как вкопанные, заметались, словно куры, и разбежались в разные стороны. Я резко затормозила, хотя же слегка толкнула девочку, и она упала. Она даже не ушиблась, но все мы страшно перепугались, а ее мать заголосила, как по покойнице, вызвали милицию. Из дневника Лили Брик. 9-8-29. В милиции мне сказали, что уезжать нельзя, так как дело с ушибленной девочкой отправлено в суд. 3-9-29 в нарсуде меня оправдали. Вечером мне позвонил Лирический, один из членов суда. Я растерялась от неожиданности. Вот так. 15-12-29 все утро просидела девочка, которую я задавила. Надо будет купить ей теплый пуловер. Лилия Юрьевна увлеклась Реношкой со всем категоризмом, свойственным ее натуре. Она шила специальное платье и костюм для езды, выписала из Парижа шапочку и перчатки, стала читать автожурнал и завела знакомых автолюбителей. Александр Родченко несколько раз просил ее позировать, он любил ее снимать и, как известно, делал фотомонтажи, используя ее фотографии, Лилия Юрьевна рассказывала. Родченко несколько раз просил меня сняться с новой машиной. Но все как-то не получалось, а тут Володя уговорил меня сделать несколько фотографий с Реношкой. Я позвонил Александру Михайловичу и сказал, что собираюсь на машине в Ленинград. В Ленинград он со мной не мог поехать, но обрадовался возможности сделать снимки. Мы фотографировались в Москве, я была в одном платье, потом переоделась, заехали на заправку бензина к земляному валу, он снимал заднего сиденья, как-то еще. Л.Ю. писала. Мы условились, что отъедем 20 верст, он поснимает, а потом вернется домой, я же поеду дальше. Но дальше я не поехала. Выяснилось, что дорога ужасна, и машина начала чихать, и вообще одной ехать так далеко скучно и опасно. На одной из фотографий я сижу в раздумье на подножке, ехать ли, и решила вернуться. Володе понравились эти отпечатки, и он жалел, что поездка не состоялась, тогда фотографий было бы больше. Потом мы между собой называли эту серию «несостоявшиеся путешествия».